А это открыл, да? Нет, вот это. Ага, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 1 июня 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. И у нас прямой эфир. Так, у тебя есть что сказать? Да. Давай. Вот от наших спонсоров. Вот тут нам человек написал довольно длинное такое письмо, но коротко, что начальник на заводе приказывал всем работать, в общем, а потом съездил в Испанию и видел такой же завод, только втрое больше, в котором работают 20 человек, а у них 1500. По поводу производительности труда. Вот, и вот он пишет, что надеюсь, Вата поймет, в какую жопу привел нас этот антипод Сусанина. С огромным уважением, Сергей, Москва. Спасибо. Спасибо. Если бы начальник съездил в Японию на завод, да, то там был бы еще меньше народу работал. Да, еще больше товаров. Евгений пишет: «Слава, Эдик, спасибо, что вы есть. Удачи». Вот, ну, спасибо. Я тоже думаю, что неплохо, что мы есть, по крайней мере, для нас. Спасибо вам, берегите себя, Виктория. Кстати, вата-то уже имеется в Ютубе, только не ватная. Вот так. Вот тут просят нас подтвердить переводы. Значит, Лилия, домохозяйка из Москвы. Олег, спасибо вам, пишет, сообщите о получении. И Михаил из Сибири тоже. Спасибо, все получили. Спасибо. Так, вот Лилия пишет: спасибо вам, огромное слушаю с декабря месяца. Ну, еще все впереди. Ну да. Еще следующий декабрь, а потом за ним декабрь 17-го. И вот Михаил из Сибири спрашивает, что будет с Рублевкой и кто там останется жить после 5.11.2017. Ну, это вот очень сложный вопрос, кстати. Когда мы говорили про вариант экспроприации, да, то есть что люди, которые нажили преступным путем, в отношении их будут применены конфискации, то возникает вопрос. А куда девать? Да, вот как дом у Аяцкого конфисковали тогда, когда я заявление написал, возбудили дело, потом дело прекратили, и уже в отношении его жены там было дело, потом гражданским порядком этот дом отжимали, отжали, ну и что? Ну, он весь развалился практически, и все. То есть руки, как говорится, некому было приложить. И многие говорят, это вот виновата нынешняя власть. Ну, я согласен, конечно, потому что они шалберники, и если не могут украсть, то они сделать вообще ничего не могут. Но вот представляете, огромная масса всего, что нужно поддерживать, во что нужно вкладывать. Какие-то коттеджи немыслимые, которых столько и не надо. То есть вопрос такой, что-то там китайцев заводить в эти коттеджи, селить. Вот это очень важный вопрос, поэтому мы вот его озвучиваем как конкурсный, да? То есть вот предлагайте, что делать с такой массой имущества, которая абсолютно никому не будет нужна. Ну, безусловно, то есть здесь же нужно будет как-то его поддерживать, какие-то деньги тратить. Они там понастроили, нагородили. Так вот, Якунин вот это с шубохранилищем вот это сделал. Там ну таких-то миллион сделал. Я, кстати, подумал, шубохранилище можно сделать хорошее коммерческое шубохранилище. Ну да, ну там шубохранилище на 20, и это далеко от города, представляешь? То да, есть ну, там близко... фермеру какому-то дому нет, это отдать. Это же близко к тем, у кого шубы как раз надо хранить. Не, очень сложно. Для меня вообще это очень трудный вопрос. Когда мне говорят вопрос о власти, там о том, они очень простые. Для меня все ясно, как это организовывать. Вот что с этим делать для меня очень сложно. Потому что если это взять на себя, государству, ну ты представляешь, какой это финиш. Это надо каждый месяц отстегивать, чтобы это поддерживать. Это будет разворовываться. Это надо охранять. Это вообще просто безумие. Если это просто раздается, то фактически это раздаются якоря людям. То есть у нормального человека, вот представь, нормальному человеку отдать вот эту херню, шубохранилище, что с ним будет, с этим человеком? Все, он утонул в материальном отношении вместе со всей своей семьей, он погиб. Потому что, ну, бросить он это дело не сможет, ему надо туда вкладывать. Первый вот же счет за коммуналку убьет его. Конечно, конечно. Поэтому вот вопрос этот очень важный. Вот пишут, детдома, да у нас столько детей не будет, сколько мы заберем этого, да, всего, нет, добра. Детдом это же ведь не дом прежде всего, конечно. Это структура, организация. Структура, а конечно. Помещение это тем дело более третье, там. Дело третье, да. Поэтому это очень, это вот кто-то думает. Плюс они же проектировались. Самое лучшее предложение, да, на сегодняшний день. Я вот сейчас скажу крамолу, все здесь охренеют. Самое лучшее предложение, которое я слышал, уничтожить. Ну, я согласен. Вот первое, самое лучшее предложение было уничтожить. Не, ну оставить самые такие, самые, ну, под, да, музеи и, ну, да, под, да, музеи, да, Холокоста. Понимаешь, хотя, их, хотя их много требуется. У меня, грубо говоря, руки не поворачиваются уничтожать какие-то материальные объекты, в которые труд вложен, которые, ну, ну а как, давайте придумаем вместе. И вот вопрос такой. Хочу поговорить с Вячеславом. Не знаю как. Да не вопрос. Вообще, ну, вопрос. Не проблема. Ну, ты мне скажи, кто. Я, зафоловлю. Напишите мне в интернете. Я зафоловлю и все. В личке договоримся, как пообщаться. Так, ну, спасибо всем. И хочу сказать, что действительно спасибо, потому что многие воспринимают, потому что, ну, не было бы нашей передачи без вашей помощи уже давно, честно, да, говоря. Так, ну что, к новостям? Вот пишут, продавать за долги кому? И сдавать в аренду кому? Некому это все сдавать в аренду и продавать за долги. Да, вот спрашивают меня, какой метод прогнозирования, по вашему мнению, самый точный, в какой степени вы им владеете? Ну, вот есть сверхсложный метод, который называется математический, да? Вот я им совершенно не владею. Вот если бы, наверное, у меня была возможность ставить задачи математикам и потом пользоваться их выводами, ну, наверное, было бы гениально совершенно, то есть гораздо можно было бы предсказать больше, чем мы это делаем. Эдик, вот он у нас занимается другими вещами, хотя и математик. Так, вот тут про футбольного главаря задают вопрос, и которого, значит, этого сняли, да? А, то есть не сняли, которого не сняли. Почему не сняли? Вопрос. Но я думаю, что мы уже говорили, что, возможно, он дал слово как-то, в общем-то, действовать в рамках того, что от него будет требоваться. Ну, то ли завалить этот чемпионат мира 2018 года, то ли наоборот не завалить. Вот на их месте я бы как сделал? Мне говорят, как ты сделал на их месте? На их месте я бы говорил, давайте, стройте, молодцы, молодцы, до 2018 года. Потом пожал руку и сказал, ну, вас нафиг. Причем, чтобы футбольный главарь так и говорил, что все нормально, а все остальные сказали, ну, вас нафиг, да мы вас забойкотируем, и все. И никто не приехал. Представляешь, то есть даже копеечки бы не привезли. Ну, вот англичане уже говорят о том, что надо бойкотировать, но это они, наверное, рано начали. Вот прислали железнодорожный вокзал в Симферополе, написали, как бы намекает, вот. Вот такая фотография железнодорожного вокзала в Симферополе. А еще вот такой, в Донбасс пришло средневековье. Это там последний звонок, а где оно? Это, а, вот оно. То есть вот с левой стороны это украинская сторона, значит, празднует последний звонок. А вот с правой стороны, вот с этими штуками на голове, это российская сторона. Ну, как-то да, как-то вот, mm-hmm, вот так. Не российская сторона, вот извиняюсь за выражение, а вот это ДНР, ЛНР, так ее, mm-hmm, назовем. Ну, хотя, ну, оговорочка по Фрейду тут. Да, ага. Прокурор Крыма Поклонская объявила главу Меджлиса крымских татар Рифата Чубарова в розыск. Да, да, вот это нам написано. Он что, прячется? Да, нет, его же вначале не пустили, вот нас спрашивают. А потом почему в розыск. Да, почему не пустили его в Крым, а теперь объявили в розыск. Ну, потому что если бы его пустили в Крым, надо было бы арестовывать, его пришлось, да, бы арестовывать. А здесь они понимают так, что в розыск объявили, он не приедет. Ну, чтобы не захочет, а чтобы его арестовали. А если приедет, не знаю, что... Они его не пустят. Да, вот парадоксальная ситуация. Да. Он приедет сейчас, скажет, ну, давайте меня пускайте, я в розыске. Они скажут, не, не пустим. Вот. И спрашивает этот же человек, что моего друга зовут в ГРУ, что в Севастополе. Я его отговариваю, правильно ли делаю, стоит ли идти туда. Я не думаю, что стоит идти. Во-первых, тогда вы потеряете друга 100%. Потому что боевое братство, все-таки оно очень сильное влияние оказывает на человека. У него уже совсем другие приоритеты, они местного значения. То есть главные друзья, товарищи, соратники по оружию, все остальное это ерунда. Поэтому, конечно, это как бы его дело. Вот. Добрый день, Вячеслав. Вы были правы, когда говорили про нашего бедоносца. Теперь Керри ногу сломал. Вот так. Оба-на. Нам написали оба-на. Вот. Да, действительно, Керри упал на велосипеде, сломал, я так понимаю, бедро. То есть это серьезная, конечно, травма. И тем более возраст у него. Ну, а это в этом возрасте это стабильная травма. Понимаешь, почему-то вот старые люди бедро ломают. Но, правда, я уверен, что он через там некоторое время короткое будет на ногах. Вот в России по-другому получается. Старый человек сломал бедро и все, и уже только вперед ногами потом с постели уходит. Так что... Выпавшего из лодки замгубернатора Ермошина... Нет, это не то. Это вот здесь мы уже по этому. Это дальше будет. Сын вице-президента Байдена умер от рака головного мозга на 47-м году. Ну, в общем, пожил 47 лет возраст. Ну, это еще один из показателей того, что эта болезнь никого не щадит. Когда кто-то вот мне говорит, что за деньги сейчас можно в мире там любой вопрос решить. Пока нельзя. Пока и Линда Маккартни от рака умерла, там и куча миллиардеров, и Джош Харрисон. Нельзя пока за деньги ничего решить. И почему как бы основная масса тех людей, у кого есть деньги, и кто, так сказать, может поучаствовать в этом вопросе, почему не участвует, не знаю. Вот для меня это загадка. То есть, если бы человечество сейчас на эту тему навалилось, оно бы ее очень быстро решило. Но почему-то, видишь, какие-то микроскопические отчисления, там говорят, вот там на рак тратится столько, когда залазишь, смотришь цифры, да они вообще никак не соотносятся. Даже там со СПИДом не соотносятся. Да, да вообще ни с чем. А по жертвам, конечно, небо и земля. А вот, как сообщает наш МИД, Россия не будет раскрывать списки граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Но они же им эти списки уже отослали, да, и это клоунада, да. Там они опубликованы на английском языке, да. Там заявлено, даже BBC на русском языке передали, кто туда вошел в эти списки, а здесь они не будут об этом говорить. От кого они скрывают? Им заслал этот, господи, Гудков, депутат Гудков туда заслал им запрос. Они рассматривают, отвечать или не отвечать. То есть для них, получается, секреты это относительно российского народа. Да даже непонятно кого, и российский народ-то знает. Конечно, узнает. Ну, что-то это какая-то вот игра в прятки, я не понимаю. Я слышал Лаврова, да, вот как-то он это объяснял, мы им под честное слово, они что-то там типа наскинули, опубликовали. Что-то такой бред несет. Я вообще не понимаю, что с ними. Какие честные слова? Что у него там вообще в голове? Вся логика разрушена. Она какая-то. Тут пишет, эфира нет. Эфира нет. Эфир есть? Как нет? А что там показывает? Нет. Эфир есть мне. Да нет, нормально. Все нормально, мне кажется. Ну, ты же видишь себя? Да, я себя вижу. Ага. Так что эфир есть. Я сам собой доволен. Да? Горбачев и Кудрин заявили, значит, ну не совсем они, заявил-то Горбачев фонд, и вот какой-то комитет гражданских инициатив Кудрина заявили, что нужна новая перестройка. Я вот у себя в Твиттере написал, что это Горбачеву и Кудрину нужна новая перестройка, а России нужна революция. Какая новая перестройка? И многие поддержали, сделав ретвит. Я думаю, что вот Кто с этим согласен, зайдите в Твиттер, ретвитните тоже. И вот мне понравилось, я почитал вот это чуть-чуть. И Хопус — это просто бред вообще в высшей степени. Знаешь, такой вот либеральная такая патока. Такая вот, такая какая. Вот, особенно власть средства, а не цель. Они в информационном мире живут, они должны понимать некоторую вещь. Власть — это информа, такая же, как государство, такая же, как человек, как личность. Любой, кто является, так сказать, в информационном мире единицей отдельной, у него есть инстинкты. У любой информы есть инстинкт. Инстинкт самосохранения, раздувания и так далее. Вот эти инстинкты. Недаром Оруэлл написал, они должны это знать. И это является аксиомой. Целью власти является власть. Нет у власти никакой другой цели. Если кто-то говорит, у власти, как Путин там, государство, как он там сказал, для того и существует, чтобы помогать народу. Я чуть не упал просто, охренеть. Оказывается, вот для чего государство. И власть, оказывается. Вот это вот то же самое. Это такие же кренделя. Вот это негодяйская логика абсолютно. То есть такая, чтобы людей ввести в заблуждение. Что вот возможно существование некой власти или некого государства, который будет о тебе заботиться, тебе в жопу дуть и так далее, не будет никогда. Целью любой власти всегда будет власть, а целью любого государства будет тебя нагнуть. Всемирный банк улучшил прогноз экономического роста России. Снижение ВВП планируется на 2,7% вместо 3,8%. Улучшил. Представляешь, как улучшил? Ну да, это, да, какие-то эти, это да, Кудрин. Кудрин заявил, что вот, вот не ожидали, оказывается, это самое, вот тут лучше стало. Да? Намного. Да, тут, там, вернее, Кудрин заявил, что пик кризиса еще не пройден. Но вот в рамках вот этих вот новых улучшений Всемирного банка, значит, не так все страшно. Да? А он говорит, что ну да, там в будущем будет что-то не очень будет хорошо. Совсем, совсем не очень хорошо. А если без меня, то вообще, да, конечно, ну, конец. Как, да, он подтверждает, поэтому... Ну, ему хочется. Как вернуться. Вот я когда написал, что про революцию, то вот написали мне, что ломать не строить. И вот я хотел бы сказать, что когда говорят о перестройке, ну, перестраивать можно то, что стоит крепко, да, и является чем-то добрым, хорошим. Вот ад стоит крепко, но перестраивать ад, наверное, только идиоту может прийти в голову, да, а, и, или перестраивать какую-то гнилушку, это будет колосс на глиняных ногах. Зачем? Легче это дело сломать, построить новое. Поэтому нужна революция. Вот то, что сейчас в России, нужно понять, перестроить нельзя. Это рак, который проник везде, от низу и доверху. Все сжирает. Все абсолютно. Нельзя это перестроить. Это можно только сломать, срезать, вообще вот верхний слой еще выжечь, а потом построить заново. Вот так можно сделать. Ну и вот не фейк оказался. Тут пишут, Мальцев кончился, кино нет. А что же вот, я не понимаю, или это просто прикалывается кто-то? Или... Ты себя видишь? Нет, я себя вижу, многие люди пишут нормально. То есть у кого-то не идет. Ну, обновить попробуйте. Ну, ну да. Да, качество оно как-то там было высшее, а сейчас что-то как-то среднее. Но это у них показывает, что-то у них с сетями там. Ну вот, в пятницу мы говорили, фейк не фейк, ну вот не фейк. Саакашвили, конечно, конечно, не фейк. Назначили, да, на пост главы Одесской областной государственной администрации. Порошенко представил Саакашвили, и вот Саакашвили уже заявил, что первое, что мы собираемся сделать, это выслушать людей. Второе, мы должны объявить конкурс на вакантные места глав районных администраций. Сейчас их нужно набрать 24. Очень разумно, мне кажется, он сказал все. Ну что, поехали? О чем мы это? Не, ну а... Что ты-то тушуешься? Ну, районную администрацию поднять. Глава администрации работать не будет. Почему? Потому что, ты знаешь, мне нужно в работу всему уходить. Это тогда все. Вот тогда в районе в том будет все нормально, я уверен. А вот у меня, как Россия моя перспектива, а не район в Одессе. Поэтому я с точки зрения не, семьи, в районе же можно с точки зрения семьи моей, конечно, они бы сказали, блин, как классно, давай. Нет, а зато там же можно построить этот самый лагерь. Ну да, вот. Укрепрайон, вот, укрепрайон, можно сделать из района, сделать укрепрайон. Вот Медведев назвал назначение Саакашвили продолжением Шапито-шоу. Я вот у себя написал, что тут даже вообще спорить нельзя, потому что как бы цирковые карлики, они эксперты по Шапито-шоу, поэтому как я могу с Медведевым спорить на эту тему? Ну, никак. И вот, значит, тут какой-то по правам человека, который в МИДе, Константин Долгов тоже, вот тут какой-то, значит, однофамилец того Петра Долгова, вот, пишет, говорит, что Саакашвили ожидает провал губернатора на Одесской области. Долгов, давай с тобой забьемся, вот поспорим. Я поставлю на Саакашвили. Давай, вот легко, прям даже сумму приличную готов поставить на Саакашвили. Посмотрим, Долгов ответит мне этим. А я даже дальше пойду. Вот если его, грубо говоря, не остановят чисто физически, да, как-то это самое. Вот у них есть там памятник Дюку Ришелье как основателю? Я думаю, второй появится. Нет. С течением времени. Что, вот, что Саакашвили сработает? Вот он сейчас, ты же понимаешь, сейчас у него задача, самое главное, доказать, что такое построение системы правильное, то есть не своровать, не украсть, не... Конечно, воровать потому он что не ему, будет. Да, ему надо улучшать Грузию свою вернуться. Жизнь он не будет. Конечно, это трамплин, чтобы вернуться в Грузию, стать президентом. Ты абсолютно прав. Саакашвили фигура такого мирового порядка, давай говорить откровенно. То есть он был президентом. Ну, представь себе, взять любую фигуру мирового порядка и поставить губернатором. Ну, он то, что другой губернатор будет решать, обивая пороги в течение месяца такой, вот он решит с полпинка, просто подняв трубку телефонную. Представляешь, то есть он решит массу вопросов, которые не решит никто другой. Поэтому, он, ну, я думаю, что Долгов это прекрасно это понимает, но ему надо это сказать. Тем более, то он вторит Медведеву. А вот тут написали, что там прошел флеш-моб и повесили галстуки. А я написал, что нужно нам здесь один галстук только для Вовы Пеньковой. Вот, и да... А, и вот человек написал, да уж, флеш-мобище, три галстука повесили. А что за галстуки, я не понял. Ну... Там развесили галстуки по Одессе, три штуки. Что значит там, ну, Саакашвили так вот вкинули, да? Я понимаю, бабки взяли огромные, скажут, там вся Одесса в галстуке, ну, галстуки надо купить там. И пошло там, из Кремля кто-то отстегнул пониже, там это все разошлось, еще ниже, еще. Но потом хватило только на три галстука. Вот три галстука и повесили. Ну, замечательно. Зато флешмоб. А вот Говорухин предсказал много анекдотов про Саакашвили. Не возражает. От одесситов это нормально. Вообще, но ты знаешь, как-то вот он что-то о них заботиться стал, об одесситах. А сам же говорил он, что я с брезгливостью отношусь к городу, к гражданам, которые позволили сделать с собой такое. В Одессе же 1 000 000 с лишним жителем. Трусливый народ одесситы. Я их хорошо знаю. Такое невозможно было бы в Севастополе, там каждый взял бы тесак, ружье, топор и продолжение там про чеченцев, карачаевцев, какие они мужественные, сильные и так далее. Поэтому вот я думаю, что Одесса заявление Говорухина вообще не должна воспринимать, то есть как будто ничего не было сказано. Ну, на мой взгляд, это так. Тут вот еще грузины тут вот заявили, что вот, да. Да, про лишение гражданства они говорили, что вот там непонятно. То есть, кто пишет, Саакашвили отказался от гражданства, а он сам пишет, что нифига не отказывался от гражданства. Нет, там обстановка, вопрос, видишь как? Ценности стоят выше карьеры, и эти ценности – это гражданство Грузии. Да, да. Взял и натяжка. Да. Да как раз ценности стоят выше гражданства Грузии. Выше гражданства. Конечно. Вы как мне Коммерсант понравился, написали, я прям процитирую, Михаил Саакашвили теряет родной паспорт. Коммерсант, слышь, не бывает родного паспорта, бывают родные люди, да. Бывает родная земля, страна родная, паспорта не бывает родного. У нас, кстати, у нас родной паспорт России, у да. нас отняли. Советский, СССР, придурок, там сидит какой-то, пишет идиот. И родной у Саакашвили, паспорт. Кстати, тоже. Да, я про это и говорю, конечно, у Саакашвили тоже, в той же мере и одесский, да, как он был совершенно одинаковый, что в Грузии, что в Одессе, что в Тбилиси, что в Одессе. Только серия была разная, и все. Так что я говорю, это просто какие-то такие отморозки везде сидят. Жесть, мне страшно. Короче, да, формально Саакашвили все еще грузинский гражданин, да. Однако фактически гражданство Грузии ему более не принадлежит. Что это такое за формула юридическая? То есть он де юре гражданин, а де факто что? Ну, гражданин это и есть де юре, да, я так понимаю. Юре, конечно, это чисто юридическая формула. Да. Вряд ли. Тут вот... Леван Бердзанишвили, да, Бердзанишвили заявил, что вряд ли он пригодится украинцам Саакашвили. Очень сильно пригодится, я уверяю. Саакашвили, конечно, фигура неординарная, но я никогда не думал, что он мечтал стать губернатором в другом государстве. Вот представляешь, как их заело-то. Да, ты, понимаешь, а вот аж Саакашвили, приятно. Я к нему до того, как он стал губернатором, относился... Вот когда Саакашвили стал президентом, я к нему никак не относился. Потом, ну смотрю, что человек делает, как стал нормально относиться. Как вот, когда там война началась, я думаю, с точки зрения русского националиста, я, наверное, плохо должен к нему относиться. Сам себя спрашиваю, а нет у меня к нему, я же понимаю, что происходит. Нет у меня никакого зла к нему не было. Но с его стороны агрессии-то да, не было. Да, и потом как-то нормально. И потом, когда он ушел... с президентского поста, я понял, что я очень хорошо к нему отношусь. Потому что все, что он делает правильно. А теперь я отношусь еще лучше. И в том числе, что он один срок сидел. Да. И за этот срок еще успел сделать то, что, в принципе, грузины до сих пор понять не могут. Взятки не берут гаишники. Да. Да хотя бы одно это стоит. И самое главное, понимаешь, вот, то есть Саакашвили, да, он говорит, вот он там неординарный, непонятный. Он очень похож на Фореста Гампа. Вот я понял, понимаешь, вот именно Форрест Гамп, то есть человек не живет прошлым. То есть мы, которые ощущаем себя нормальными людьми, мы все время цепляемся за это прошлое, как в той притче, все время эту девку несем, да, все время ее, а ее надо бросить, эту девку, или идти дальше. Сотый медведь тот же. Да, да, сотый медведь, вот этот, да, вот это вот безумие какое-то. А он как Форрест Гамп, раз, все, здесь не было ничего, все, пошли дальше. Молодец. Да, но при этом все равно же история-то его сохраняется, и все прекрасно понимают, что какие-то вещи он сделать сможет. Да, вот он уже заявил, что придумал, как Одессе ежегодно экономить 4 миллиона гривен. Да? Ну, тут ничего сложного, тем более для Саакашвили нет. Сократить должности, не имеющие смысла. Конечно, сократить чиновников, которые там нафиг не нужны. Ну, естественно, он как прекрасно может... Ну, то есть, вот он опять, он формирует класс своих врагов, прежде всего, из чиновников, да? Он же их ростовщик. Да, конечно, они будут там... То же самое, что в Грузии. Его ненавидят все чиновничества, все повязанные, ну, как бы этим самым, одной цепью, да? Да. А люди-то к нему там хорошо относятся? Не, ну, понимаешь, вот сейчас Одесса станет пропагандистским примером, безусловно. Ватникам... Там плоховато будет в плане того, морально. Почему? Потому что они вынуждены будут с этим это признавать. То есть такой вот будет когнитивный диссонанс. Ну, я имею в виду среди живущих того количества, которое там в любом случае есть. И, то есть у них будет с чем сравнить. Ну, так что я могу сказать? Вот меня спрашивают, что в связи с этим сделать украинцам? Ну, если бы я занимался бизнесом на Украине, я бы сейчас поехал в Одессу. И я бы стал вкладывать в Одессу, безусловно, потому что там будет прорыв гораздо, ну, его не сравнить ни с чем. То есть это будет прорыв гораздо больше, чем в Киеве. По деньгам, конечно, вообще несравненно. Если кто-то еще не понял этого, хотя я думаю, что там уже с завтрашнего дня должны цены на недвижимость начать подниматься, потому что сделана серьезная ставка. Ну, поскольку ставка серьезная, одесситам требуется, как сказать, сберечь своего губернатора прежде всего. Потому что я понимаю, что будет много желающих это делать. Да ну не знаю, навряд ли. Что ж, побегут Саакашвили убивать, что ли? А ты представь сейчас, сколько там поднимется. Ну, я понимаю, раз он в Грузии справился, наверное, и здесь. Да, справится, конечно, тут... справится. Тем более, что там методы-то они очень простые, они достаточно открытые. Вот, если бы пришла какая-то кодла, там куча грузин приехала с ножами, как с Кадыровым, да, и стали бы отнимать что-то, ну, здесь же будет совсем по-другому. В Донецке обокрали Кобзон. У Кобзона украли камзол. Кобзон. Да. Ну там у него украли какие-то его костюмы и ноутбук. Причем ноутбук уже его выставили с Украины на продажу за $10,000. Я предлагаю спецслужбам Украины заинтересоваться этим вопросом. Ну не потому что там что-то украли, а в этом ноутбуке наверняка есть что-то интересное, что может пригодиться украинской стороне. Ну, раз они выставили такую цифру, значит, наверное, что-то есть. Фотографии голого Кобзона. Ну, вот это вот жесть, конечно. Если бы голову Кобзона, это еще полбеды. Ты же знаешь, за что сейчас ловят нашего диссидента этого. Да. А там же он наверняка просто зашел, это же компьютер, да? Он мог и без тебя все это нагрузить, эти фотографии. Да. Так. Вот милиция ЛНР заявила, причем так вот везде, милиция ЛНР, так вот издалека, американские шпионы под видом международных наблюдателей помогают украинским силовикам. Я задаю вопрос, а кому помогают шпионы РФ под видом милиции ЛНР? То есть вот такие вот вопросы. Мне кажется, они никому не помогают, потому что Россия это не помощь, жителям Луганска это тоже какая помощь. Это хоть кому-то помогают шпионы, а эти шпионы только всем срут. Так что еще вот тут тоже вопрос такой был задан. Сейчас, господи, найду его. Ну тут заявили, было заявлено, что США воюет при помощи Украины с Россией. Вот такое. Я на это ответил, что если вдруг... Ну, если Путин такой молодец и всех переиграл, то почему Россия не воюет с США при помощи Канады? Понимаешь, ну да, вот США, да, ну предположим, воюют с Россией при помощи Украины, при помощи братского народа. А почему же мы тогда не воюем, если такой Путин умняшка? Зачем тогда все вот это вот здесь устраивать? Ну, нам скорее ближе все-таки, я думаю, Мексика, чем Канада, потому что Канада больше Украины. Нет, я имею в виду по отношению. То есть да, у нас с Украиной отношения были такие же, как у американцев с Канадой, а может и лучше. А теперь я не знаю, как у американцев с Кубой уже лучшие отношения. Путин? Да, да, вот да, тут так, сейчас, подожди. Ладно. А Путин вот встретился с ранеными детьми на Донбасса. С ранеными детьми. Нет, не в Донбассе он не встретился. Не в Донбассе, с ранеными детьми Донбасса. Ну да. Да. То есть их ранили, привезли на встречу. Привезли, да, тут вот доктор Лида за благодеяние получил, и там вот справедливая помощь и так далее. Ты знаешь, вот если бы я там присутствовал, ну как-нибудь вот предположить, я бы сказал, дети, это Путин, если бы это... сдохло полтора года назад, вот это чмо, то вас бы никто не ранил. Понимаешь, вот так надо было сказать. Там, вот из-за этой суки вы здесь раненые лежите, а он к вам пришел сюда ваши очи смотреть. Вот этот вот крендель, из-за которого вас ранили. Более 600 работников симферопольского рынка, разочарованных русским миром, в кавычках, готовы идти с пикетами на Москву. Ну, что не идут? Они там вот больше что-то говорят, что там не нравится. Вот мы тут все там за русский мир, а что-то нам... Да, ребята, а что вы на Москву? Вы там разберитесь, да, у себя, конечно, побыстрее. Там и надо разбираться, причем выкиньте жесткой этих, формы, да, да. И потом сами решите, что дальше делать. Вот и все. Потому что если вы сейчас не выкинете, потом нужно будет раком стоять сейчас, всю оставшуюся жизнь. Как у нас. Обвиняемый в подготовке терактов в Крыму режиссер Сенцов будет получать стипендию Порошенко. Очень хорошо. Вот тебя услышали. Очень правильно. Да, такие вещи надо делать, потому что и семью нужно поддержать этого Сенцова, и самого, конечно. Очень правильно. В Киевском военном госпитале, где лечатся задержанные россияне Александр Александров и Евгений Ерофеев, установлены системы радиационной защиты. Вот как. Ну ты же понимаешь, что это сделано не для пиара. То есть там люди реально понимают, что сейчас тут начнут им заносить всякие полонии. И представляешь, я уверен, что те, кто в госпитале работает, сказали: парни, или вы выносите отсюда этих запирайте больных, бункер, да, или вы нас безопасность нам обеспечите. Потому что, ну, ты же сам понимаешь, то есть насколько вот мир проникся вот этой херней, а насколько сколько десятилетий должно пройти, чтобы люди вот про эту путинскую херню забыли, про эти полонии, про все это, чтобы это не связывали с русским народом, вот эту гниль всю, представляешь, сколько это должно, не одно поколение еще обновиться. Родственникам Карамурзы запретили вывозить образцы его анализов за границу. Это же вообще хрень какая-то. Просто. Что они жалуются? Ну что, они же вывезли, я надеюсь. Нет, врачи им не дали. А как они обязаны отдать? Они не отдали. В этом вся соль. То есть они говорили, что отдадут образцы анализа, они им не дали. Ну пусть они с него возьмут. Они с него возьмут, если он все равно у него в крови осталось. Нет, ты что, если вот как с этим, как с полонием, если бы пару-тройку дней ничего бы и не нашли, это просто сами врачи. Таким образом, понимаешь, никто особо не говорил, да, о возможном покушении. Ну, как-то, ну, так, ну, есть вероятность, но не очень большая, да, мы как-то вот тоже не обостряли. Ну, как только я, кстати, думал, что есть. Нет, я думаю, ну, причем я не думал, что это там путинцы, я думал, может, ну, там между собой какие-то. Ну, может, да. А когда вот так, тут уже сразу начинаешь думать, нифига, да, значит, что-то не то, потому что нормально было бы сказать, нет, вот, нашли это там палочка Коха или кто там, да, что там такое. Но они же не говорят палочка даже. Палочка Миллера. Да. Палочка Коха или палочка Миллера, да. В деле об убийстве Бориса Немцова появились видеозаписи, сделанные камерой наблюдения в аэропорту уже после убийства политика. На одной из них предполагаемый исполнитель Заур Дадаев, а также Руслан Геремеев. Ну что... Тут представь себе ситуацию. Следователи, они, это, ты думаешь, появилась видеозапись только что ли? Ну, вот конечно, представь, они улетели по своим паспортам, по своим. Эта запись появилась на второй день, я уверен, на второй, представляешь? И сейчас они говорят, у нас появилась запись. Знаешь, зачем говорят? Потому что все, следователей довели, похоже, до ручки. Они сливают всю инфу, сливают... И разбирайтесь сами. Да, они сливают средства массовой информации, потому что там на этой камере записан этот Руслан Геремеев, которого скрывал Кадыров, а теперь он там где-то в Арабских Эмиратах или там в Саудовской Аравии, где он кроется, я не знаю. И понятно... А что, международный розыск его не объявить? Нет, это понятно, что они объявят, но они-то недаром эту вкидывают информацию. Они рассчитывают на помощь народу. То есть среди следователей тоже есть люди, которые понимают, что к Путину, к власти, к этой херне вообще смысла нет обращаться. Очень много уже. И они пытаются к СМИ, там, чтобы придать огласке это все. Вот очень это четко видно. Вот по этому делу прям отлично видно. Мы еще много узнаем такого, что вот в другом деле было бы тайное следствие. А здесь оно всплывет, и окажется, что там утекла информация, там свидетель какой-то не то что-то рассказал, там адвокат нарушил что-то там, это, подписку, там, что хочешь окажется. Вот 100% я тебя уверяю, что сольют за мое-мое. В Туле уже уроженец Узбекистана убил 5 человек. Ну да. Причем, ты знаешь, вот этот вот уроженец Узбекистана, я так понимаю, убил двух женщин и троих детей, еще мужчину там и ребенка ранил. Девочка позвонила, которая, кстати, одна из жертв, позвонила и приехали. Но я так понимаю, что что-то очень долго уж они ехали. Вот следствие отмечает, что убийство не связано с межнациональной рознью, да, вот и так далее. Но самое, вот, злоумышленник был пьян еще. Я так понимаю, что он имел отношение с этой женщиной, с одной, я так понимаю, с матерью этих детей, и что-то у него на какой-то бытовой почве возник конфликт. Ну, вот он счел возможным всех взять и перерезать. Так что... Причем, и ты помнишь же, это не первое такое убийство массовое, которое в 2011 году было то же самое, тоже двух женщин зарезали, тоже троих детей зарезали. Так что это уже как бы норма. А вот российская газета советует россиянам выходить замуж за китайцев, представляешь? То есть на правах рекламы там вот такая вот фотография. То есть русская баба, всякая рыженькая, китаец, вот они, это как она там, лапшу хавают, как она называется, мудон, да, или как она там? Удон, не знаю. Вот. Да я не против, чего да, нет, ну это вот на правах рекламы, вот такая вот. Ну да, ну вот показать. Ерунда, да, то есть вот, как помнишь. Ну а ты понимаешь, почему, да, у них же перекос-то они создали, у них женщин не хватает, нет, очень, да, серьезно. Конечно, да. То есть они же их всех поабортировали, женщин. Конечно. Там в каких-то процентах уже выражается эта разница, а если взять, ну, понимаешь, в определенном возрасте, в репродуктивном, то получается еще меньше. На 50 миллионов, это не в процентах, это уже очень серьезно. 50 миллионов разница, говорят. Ну, я говорю, что в процентах, да, получается уже, не в долях процентах, а уже в процентах. Тут вот написали, муж made in China, очень хорошо. Ну, а с другой стороны, ну, действительно, многим вообще там, нашим женщинам одиноким и не светит, чего. Пусть, да, китайца хоть возьмет, он правда работящий. Жители Ингушетии вымогали миллионы у воронежского коммунальщика. Да, как они вначале захватили машину с водителем, потом подъехали... Департамент ЖКХ захватили, да, нифига себе. Коммунальщика руководить. Самого захватили, увезли его, там что-то напугали. А потом отпустили и сказали принести деньги. Ты в это веришь? Я вообще в это не верю. Было наверняка все не так. Если было так, то мотив был другой. Там мотив, денег надо, да? Да, дай денег. Чистый разбой, да? Ну, тогда так, никто, видимо, никого не отпускают. Тогда не отпускают. Здесь был наезд, напугали, мы тебе вот так сделаем. Вернее, наши. Они были совершенно уверены в том, что они... Конечно, что он не должен, пойдет. Да. Что он не пойдет и не будет стучать. Потому что никогда те люди, которые вытряхают деньги, занимаются киднеппингом, они так не поступают. Это полная глупость. Даже ингуши так не поступают. Ханты-Мансийский. Выпавшего из лодки замгубернатора Ермошина ищут водолазы. Ищут пожарные, ищут милиции. Да? То есть вот этого Ермошина что-то так бросились искать, как будто, я не знаю, от того, что найдут его тело, это просто принципиальный такой вопрос. Да? Ну, человек решил сыграть. Ермошин сыграл в Ермака Тимофеевича, да, на реке Иртыш. Ну, бывает такой. Так если... Он же ее за борт бросает, да. А он получается, что себя, что ли, за борт? Не, Ермак. Ермак в Иртыше себя и бросил за борт. Ермак. Да. Фу, Ермак, ты, да, конечно. Ермак Симофеевич сам там и утоп. Вот. А я со стенкой разом. Царствие ему небесное, да. Я понимаю так, вот у нас на Волге, на Иртыше, там, на Оби, где угодно, куча народу тонет. Кого-нибудь ночью водолазы ищут. Да сроду, через месяц начинают искать. Я, когда в милиции работал, неоднократно приходил собственноручно записывать, опознаю своего мужа Василия по этой самой вышивке на плавках, сделанных моей собственной рукой. Вот так, понимаешь? Это я, ну, вот такой муж Василий, что его только по вышивке на плавках можно опознать. Вот. Поэтому... Для меня совершенно странно все, вот, что происходит. Какие-то водолазы, беспилотники, ну, ищут там. Может быть, и в этом имеется смысл, что все-таки, может быть, это и не совсем бытовуха, или совсем не бытовуха. Вот в Омске пропали два мальчика, 8-9 лет, на берегу озера. Ночью водолазы их искали, вопрос. Никто их не искал. Нахрен два мальчика никому не нужны. А вот этот дяденька, который упал за борт, ну упал и упал, ну бывает такой. Я не желаю ему зла, ради бога, ну как бы это личное дело каждого спортсмена, падать за борт, не падать, а уж поднимать всех вообще, там ментов, МЧСников, чтобы бегать искать тело, ну зачем? Может, у нее там в кармане ключи от сейфа? Да вот вопрос знает. Какой-то, вот да, вот странно как-то, какой-то зам губернатора, ну там хрен что ли большой, этих замов губернатора по всей стране, как собак нерезанных. Смотря какую часть губернатора он замещал. Ну да. Массовая драка произошла в колонии под Новосибирском. Ну, мы говорили, что это будет продолжаться. Там, в общем-то, сейчас разогревается все в колониях. И путинцы это понимают, и они это чувствуют. И в колониях амнистию люди ждали, они ее не получили. 4000 амнистировано. Поэтому я вот говорю, передайте там, запустите коней, малявы, передайте. Придем к власти, дадим амнистию, реальную амнистию. Так что... дерзайте. Так, из-за взрыва газа на Большой Конюшной улице произошел пожар. Ну, в больницу попал 9 человек. Да, в Питере взрыв газа. И вообще мы говорили, что эти газовые дела у нас как-то страшно. Они... Слушай, у меня в последнее время, вот я включаю газ, он, во-первых, горит красным, я уже тут на это все... То есть они уже газ воруют? Нет. Разбавляют газ? Пахнет, как пропан, ну вот такой вонючий. Вот, а он же никак не пахнет, они туда говно вот это добавляют, чтобы оно пахло. Значит, они что-то другое туда стали добавлять, сэкономили. Наверное, какой-то к Миллеру там или кому пришел и сказал, слышь, вот мы добавляем всякую фигню, а надо вот такую добавлять. Ну, я не специалист, кто-то нас слушает. Как в том анекдоте, да? Из «Газпрома», да. Так вы еще табаку добавляете. Да, да, да, да. Вот, а в Люберцах в промсвязьбанке взорвали там и автомат вытащили, и все. То есть, это вообще сейчас поведение. Да, сейчас будут взрывать при помощи газа еще и вот автоматы. Помнишь, как в детском фильме? Бабка, береги свою плиту, она сейчас как подзорвется. Вот так вот только про банкомат, да? Не, ну тут, видишь, вот грабят банки сейчас каждый день. И поэтому, ну, наверное, уже такие банкоматные Деленджиры должны появиться. Или там банкоматные Бонни и Клайд. Ну, какая-то романтика же должна быть с этим. Какая-то романтическая история, как в анекдоте про свинюшку. Помнишь, с этим связана какая-то романтическая история. Как, ну, Бонни и Клайд, там любовь и банки. А здесь раз, там любовь и банкоматы. Я бы даже посоветовал кому-то сценарий написать. Как взрывают банкоматы Бонни и Клайд. И обязательно надо вот эти маски одеть им, тогда их точно по всему интернету разнесут. Вот чтобы они в этих масках это сделали. А, да, а вот я тем, кто банкоматы взрывает, вот рекомендую. Вот в таких масках и все. Тогда вы будете прямо этими звездами интернета. И вот будет романтическая история, как в анекдоте про свинью. Вот там эти независимые следственные комитеты выступали, они выступали с мешками на головах, что мне не понравилось. Mm-hmm. Да, это как-то было совсем неправильно. Нужно правильно шоу ставить, да? На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, обязывающий интернет-поисковики удалять ссылки на информацию о гражданах по их запросам и предусматривает ответственность за невыполнение этих требований. Да, путинцы очень боятся открытости, прозрачности. Очень их многих всякие темы интересуют, что там вспомнят. Я почему-то вспомнил Володина сразу. Конечно, его тема, гомосячая тема, жутко. Не, он ее боится, как только удаление, про это начинают. Да, про это начинают что-то, все. Там, помнишь, это единственное, когда депутатов областной думы заставили подписать письмо, что Володин не гомосек. Да, обхохотался тогда просто, понимаешь? То есть настолько это вот людей будоражит. Конечно, он один из авторов, но не только он. Там полно таких, которые продвигали вот это защита личных данных, защита информации конфиденциальной, потому что, конечно, они боятся всего этого. Интернет-поисковики выступили против принятия данного закона. Ну, наверное, они должны были сказать, да не, давайте мы тут сейчас бросимся, специальных пауков создадим, которые через 3 года будут там бэм, включаться и все это вычищать, да? Да не будет это никогда вычищаться. Ты же понимаешь, если это попало в интернет, ты хоть обосрись там, вычищай, все равно ты ничего не вычистишь. А появятся специальные сервера, на которых будет это храниться. Вот специально. То есть, таким образом это увеличится еще в разы. Потому что ни один такой сервер, и не два появится. А где-нибудь в Исландии целый комбинат по хранению данных, которые пытаются удалить или которые подпадают под закон об удалении. Ну, не поняли еще закон Барбары Стрейзанд, надо еще им напомнить. Как только вы накладываете гриф «секретность» на любой документ в интернете, он тут же приобретает массовую популярность. Это же используется, вы посмотрите сами, в Ютубе пишут, запрещенный ролик, да, условно говоря, даже если он не запрещенный. Запрещенный – это слово в интернете, лакмусовая бумажка. Человек, который не знает английский язык, перепостил всего Ассанжа на английском. Вот что там было, все перепостил. Что перепостил, он не знает, но знает, что это суперсекретный. И пишет, вот я это перепостил. Но ты даже английского не знаешь, не можешь разобраться. Ну, зато вот в кайф. Поэтому, конечно, ты прав абсолютно. Да я вот у нас плохие новости. Я бы даже подумал, что хорошо было запрещенные новости ну, делать. Да. Просто по факту, вот Роскомнадзор удалил то-то, то-то, то-то, то-то, и разбирать, что там удалили, да, и зачем. Вот Рома из Воронежа пишет, вы предупредили, что не надо идти, а мы пошли и не дошли. А это... Больше мы говорили, что не стоит ходить на авиашоу. Угу. В общем-то, вот Рома с семьей, я так понимаю, пошли. Да в Туле там? В Воронеже. В Воронеже. Пошли, они 6 километров прохерачили, извиняюсь за выражение, до этого полигон Погонова. А там рамки. И всех проверяют еще. И, в общем-то, так и все шоу и смотрели в очереди к этим рамкам. Представляешь, uh-huh. То есть без них никого не пускали, потому что вдруг там все взорвут. А в результате, вот, короче, там пишут, что женщина беременная в обморок упала, мужика увезли, говорит, он вроде помер, но увезли на скорой. Uh-huh. Ну, вот так. А вот в Волжском, в Волгоградской... Волжским, да, тоже написали, руку. Человек 10, и даже вот тебе тоже сбросили, что ты мне перекинул, человек 10 написали, что вот вы говорили, вот самолет упал, ну понятно, что упал. И самое веселое, что вот такой самолетик грохнулся, самое веселое, что все живые, так делают. Да, но в некоторых средствах массовой информации, там западных напечатали, что там куча трупов, масса жертв, не видел? Нет, не видел. Ну так, какая-то тоже фейк пошел. Да, ну, фотография думаю, другая, что... другого самолета. Да, я думаю, что это сбросили там Киселевские. Они же тоже работают в этом направлении на дезинформацию. Это вот нужно. Если мы завтра услышим от Киселева, что они вот там написали в своих газетах, а что мы услышим, вот так, конечно. То значит, это они сами и написали. Они прибегают к дезинформации жутко. Я уже обращал на это внимание несколько раз. Ну, мы не попадались на это. Несколько раз и нам даже подкидывали такую вот лажу. Значит, что говорят, что там вот этот в Волжском около 12, значит, утра экстренно сел легкомоторный самолет, сел. Его пилот сам решил взмыть в небо. 58-летний житель города Волжский поднялся в небо на своем легкомоторном самолете, чтобы получше рассмотреть мотокросс и остальная лажа. Вранье полное. Во-первых, начнем с того, что он не сам поднялся, потому что там прислали десятки видеозаписей. На некоторых очень хорошо слышно, что его действия комментируются с земли. А летает он под песню потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. То есть это запланировано? Да, это запланированное мероприятие, теперь все на этого мужика решили списать, на бедолагу. Но то, что он, я видел, он плохо пилотировал. На самом деле, на грани фола, я когда увидел, вот как он пилотирует самолет, я подумал, сейчас он упадет. Я уверен был, что он упадет раньше, но ему каким-то чудом везло. То есть несколько таких жутчайших ошибок, и здесь он соскользнул просто, ну, то есть это совершенно элементарно. То есть элементарная ошибка, он соскользнул и пытался выправиться. А куда он выправится, когда высоты-то нет? То есть он поставил самолет прямо и парашютировал. То есть он не пытался садиться, это не посадка была, безусловно. Он просто потерял скорость. Ну, вероятно, попутный ветер был, ну там не видно. И он хлопнулся. Ну, надо сказать, самолет чешский, крепкий, представляешь, ты видел, как он хлопнулся, да, там с нескольких сторон пока. Я думал, убьется насмерть. Нифига. И самолет бывает, достаточно, да, целый. Вообще ни плоскости не отвалились, ничего. Все сильно повезло вот этому, потому что мы пилоты. А еще больше повезло народу, что он на них не свалился. Ну, да, это... прям там куча была. Так. Да. Очень, конечно, прям повезло, слава богу, вообще просто. В Италии на авиашоу два самолета столкнулись в воздухе. Ну, там над водой все это производили, вот они один у другого оторвал крыло. Ну, без жертв вроде бы. Нет, тот, который крыло оторвали, там человек погиб. А вот который просто перевернулся, из него достали человека, он даже никак не пострадал. Так что тут тоже повезло. А вот Пентагон... Значит, тут сообщил, тут, угу, вернее, российские СМИ сообщили, что Су-24 вынудил эсминец США отойти от границы России. Я так смеялся вообще. А Пентагон говорит, что они вообще и не видели. Ну, в смысле, не то, что не видели, не обращали внимания, но летает там кто-то и летает. Представляешь, Су-24, угу, ну, то есть такой старый-старый фронтовой бомбардировщик, такой переделанный на миллион раз. И отогнал эсминец США. Вот что нужно, чтобы уничтожить Су-24? Ну, мужика с шайтан трубой, вот такого, как вот в Донецке, там и все, и нет никакого Су-24. Почему такие самолеты не летают, украинская сторона не использует? Ну, потому что их элементарно сшибают вот этой штуковиной. А там целый эсминец с системами ПВО суперскими. И он напугался, Су-24 ушел. Не, ну в каком смысле? Там, например, бомж может похвастаться. Я подошел к ним и напугал их, они ушли. Так от тебя воняют, друг, да? Ну, грубо говоря, вот посмотреть, да ну его нафиг, да? Они же сейчас там психованные. Не, ну они вот, пентагонцы заявляют официально, что они выполняли маневр, что у них намечены все там были и курсы все, и действия, и они об этих действиях... Кому они это пишут? Уведомили своим всех избирателям. Ну, понятно, чтобы избиратели, да, их не подумали, что они испугались какого-то сраного Су-24. Они пишут, что американский ракетный эсминец РОС не взаимодействовал с авиацией Черноморского флота, а наблюдал за ее полетами. Вот так. А вот разработчики танка «Армата» заявили, что в перспективе боевая машина может быть оснащена дистанционным управлением. А зачем ее тогда делали? Вот, слушай, вот изгаляются, они не знают еще что придумать. Вот разработчики танка «Армата», они могут сказать все, что угодно. Но ты же понимаешь, они же сами, когда вот это сказали, наверное, ржали не хуже, чем ты. Вопрос, представляешь, вот зачем беспилотник? Ну, то есть, фактически, они делают беспилотник. Да, беспилотник. Но вопрос, бронированный. Первый вопрос. Зачем беспилотнику броня? Причем в таком объеме, который весит там 50 тонн. Да. Ему достаточно 10 тонн. То есть основные ну, двигатели закрыть, боеприпасы закрыть и систему управления. Все. Зачем ему броня? Зачем такое огромное помещение, которое там под людей? Оно ему тоже не нужно. Представляешь? То есть таким образом получается, что вот они сделали вот эту «Армату», а теперь не знают, что с ней делать. Да. Как изгалиться. И деньги, да, кончились, кстати. Нет, ну, это бред, конечно. То есть, они могли, если нужен беспилотник, он должен быть как минимум в два раза меньше, да? Ну, во-первых, в него труднее будет попасть, он будет гораздо быстрее, легче и так далее. Ну, то есть, 10-тонная машина, там, максимум 10 тонн, можно сделать и в 5 уложиться, и все, и будет гоняться. Зачем такой? Ну, да. Да вообще, это снаряд, тележка, и на ней снаряд. Вот ну, танк, да, будущего. Ну, как в этом, в... У Стругацких, это... Максим сбрасывал эту термоядерную ракету, эту бомбу, которая на танке там была, он ее сбросил, потом сам поехал на нем. Как они назывались, эти, да, танки, забыл, я уже забыл. Вертолет К-52 «Аллигатор», оборудованный новейшей авионикой, был продемонстрирован впервые на международном авиасалоне «Ле Бурже». Да, вот в «Ле Бурже», конечно, там, как написано, все просто охренели. Увидели вот этот вот К-52 «Аллигатор», просто вот так вот глаза зажмурили от красоты такой. А вот Виктор Бондарев, главком ВВС, сказал, что прекраснее этого вертолета в мире нет. Но надо сказать, что Виктор Бондарев, летчик-истребитель, к вертолетам, конечно, никакого отношения не имеет, но сказал он то, что должен был сказать. И вот мне написали в связи с этим люди, которые очень обижаются, что я вот все критикую, говорят, почему вы не гордитесь вот этим вот, вот почему я не горжусь? Вот помнишь, как в этом, в «Тарапунька» со Штепселем, помнишь, когда, говорит, у меня жена там герой труда, туда-сюда, а Штепсель говорит, а у меня, говорит, все, обиды варит она там, говорит, он, говорит, ну давай меняться женками, говорит, зачем, говорит, ты же... поменяемся женами. Он говорит, зачем меняться женками? Он говорит, ты же так ей гордился. Теперь ты. А, нет, наоборот. Да, у Штепселя была, да, герой труда. Ты так гордился. Он говорит, теперь ты будешь гордиться, а я буду обидеть. Вот. Тут такой же вот приблизительный вариант получается насчет гордости. Конечно, было бы чем гордиться, я бы, наверное, гордился. Вот я к предысторию, так сказать, вернее, историю К-52 расскажу, как я ее вижу, потому что, ну, она же наверняка есть и альтернативная. Вот в 81 году был выпущен самолет К-50. О, вертолет, вру, вертолет. Назывался он черная вот эта, как она там? Акула. Акула, да, черная акула. Черная каракатица. Там, да, черная каракатица, да. Вот, К-50 отличный вертолет, вопросов нет. 17 июня 82 года, то есть 33 года назад его испытали. Испытали, решили принять на вооружение и так далее. И потом вдруг решили, что надо же делать какой-то вот для того, чтобы группа там эскадрилья К-50 действовала, нужен какой-то штабной вертолет, ну, с каким-то там головастым мужиком на борту. Ну, тогда, когда электроники не хватало, и вот решили сделать К-52. Как такой командирский вертолет. То есть это К-50 это вертолет огневой поддержки, а К-52 это командирский. Вот как его делали, я специалисты что пишут. Для постройки первого К-52 решено было использовать серийный К-50. Вот, господи, куда. Значит, тут у вертолета была демонтирована передняя часть фюзеляжа. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот пишут, что демонтировали. Воткнули второе место пилотское. Катапультные кресла, те же самые, которые были в К-50. И все такое прочее. В общем, вот пишут, какие изменения. И, значит, что касается лёд... А, да, сейчас. То есть К-50... К-52 это на 85% К-50. На 85%. Вот сами разработчики пишут, что все, что вот есть в К-50, оно есть в К-52. Но в К-52 есть вторая кабина, лишний мужик, куча лишнего веса. А поэтому, что касается летных характеристик двухместного варианта, то вполне понятно, что по сравнению с К-50 они несколько ухудшились. Оборудование рабочего места штурмана оператора, размещение ряда новых систем привели к увеличению взлетной массы с 9 тонн 800 кг до 10 тонн 400 кг, что при сохранении прежней силовой установки повлекло и так далее, и так далее, и так далее. И тут говорят, а мы вот новую силовую установку туда поставили. Но если бы поставили новую силовую установку на К-50, ну, наверное, бы он еще лучше летал. Логично. Да? И вот тут, это очередная такая армата. То есть там сидит лишний мужик. Это в то время, когда все стараются лишнего мужика убрать и заменить его, как, помнишь, женщину вынули, автомат поставили. Да? То есть заменить роботами пытаются. Получается ситуация какая? вот тот человек, который управляет одноместным вертолетом, он должен быть суперским специалистом. То есть он должен выполнять фактически работу двоих. Они не могут обучить сверхспециалиста. Но они никакого не могут. Ну ладно. То есть минус. Поэтому их двое. Они создают ноутбук, как вот недавно, а он весит 9 килограмм. Поэтому таких ноутбуков, если они в вертолет насуют, он не взлетит. Значит, чтобы этот вертолет думал головой, нужна дополнительная башка, дополнительный мужик и так далее. А для него нужна дополнительная кабина, потому что его нельзя вдоль борта. Это электронную систему можно было вдоль борта расположить, а его нельзя тонким слоем мужика намазать. Значит, его нужно посадить в отдельную кабину. А раз он мужик живой, значит, робота же не надо катапультировать, а мужика надо. Это катапультное кресло, 200 с лишним кило оно весит, ну и так далее. То есть получается полная хрень. То есть из вот этого К-52, и этим я должен гордиться. А почему, я не понимаю вообще, какое я так к этому отношение имею. Туда второго мужика не засовывал в К-50, ну, чтобы гордиться этим. В каком-то смысле мы этим должны гордиться, как произведенным в Советском Союзе. Да, конечно, естественно. Родился с нами в одной стране, поэтому мы гордимся им. Ну, представляешь, 30 лет назад, это же... уже полеты совершал. А сейчас они говорят, что это новый вертолет, который они стали проектировать в 2007 году. Странные ребята, они его в 95 году в Фарнборо в Англии и там же на Ля Бурже потом показывали. Им надо как-то дотянуть до Путина, оно никак не дотягивается оттуда, с 93-го, с 95-го. Ну да, понимаешь? да. Он и так войну выиграл, да, а тут еще надо вертолет, чтобы он создал. И вот арбитражный суд Хабаровского края назначил на 30 июня рассмотрение обоснованности заявления старейшего авторемонтного предприятия 12-й авиационно-ремонтный завод. Ну, в холдинг «Вертолеты России» он входит. Короче, вертолетный завод, вот этот 12-й в Хабаровске, похерили. Надо понимать, вот замечательно, теперь есть К-52, но нет завода 12-го авиаремонтного в Хабаровске. То есть там не нужны вертолеты. Вот этот командующий ВДВ Шаманов, да, на базе ВДВ создадут войска быстрого реагирования, рассказал он. Вопрос к Шаманову, а ВДВ что такое? Вопрос, на базе войск быстрого реагирования создадут войска быстрого реагирования. О чем вообще он говорит? У меня такое ощущение, что мне снится гротеск вообще. Это из этого же, понимаешь? Потому что ВДВ Путин не придумал, а войска быстрого реагирования придумал Путин. Да, конечно. У них, конечно, есть какая-то история, они до этого еще как-то там жили. Ну, как у нас в Советском Союзе. До 17-го года же истории не было в Руси. Да, так какая-то фигня. И вот Шаманов, ВДВ России предлагают создать Ил-76МФ с удлиненным фюзеляжем. То есть вот еще здесь они начали выдумывать. Причем, если ты помнишь, несколько лет назад Шаманов расхваливал очень Ан-124 «Руслан», который в Ульяновской области, и говорил, что вот на базе «Руслана» будут созданы там невероятные самолеты для ВДВ, потом с этим всем обосрались, и теперь вот Ил-76 удлинять решили. Понимаешь, вот когда как-то что-то не получается, всегда хотят удлинять, понимаешь, удлинять. Вот Шаманов уже в свое время удлинил, когда был губернатором Ульяновской области. Хуже губернатора вообще трудно придумать. В России не было хуже губернатора, чем Шаманов. И вот вопрос такой. Мне говорят, да он военный. Лебедь тоже был военным, но это был плохой губернатор. Красноярский край считает, что гораздо лучше губернатор был, чем Хлопонин, Лебедь. Гораздо лучше. Mm-hmm. То есть вот два одинаковых военных. То есть вопрос такой. Я не представляю, как Шаманов справляется с армией, если он не смог справиться с Ульяновской областью. Ну как? Ну, те же самые вещи надо делать, что в армии на месте главкома воздушно-десантных войск, что в Ульяновской области на месте губернатора. Там он полностью расписался вообще в своем полном ничтожестве, да? Расписался в полном неумении, да. А я думаю, что им надо законодательным порядком удлинить и детородные органы. Вот я про это тебе и намекал, надо, да. Нет, я понимаю, что ты намекал именно про это. Я говорю, что им надо их удлинить, просто заставить. Может быть, они тогда успокоятся, посмотрят, да, и потому скажут, что они ну все нормально, ну мы теперь мужики, да, да, вот все. А то вот все время самолеты нам надо удлинять, чтобы как-то... Вот у них то солдаты на полигонах взрываются и так далее. В общем, вот я написал, ничего нового нет, и старого уже ничего нет. Это я вот записал, как мне человек рассказал про воздушно-десантные войска, причем офицер. Я говорю, ничего там нового. Он сказал, ничего нового нет, и старого уже ничего нет. Вот. И ну хорошо. Вот вопрос такой, вот, глядя на Шаманова, и вопрос к Путину. Вот почему Путин так бесперспективных любит, а? Вот ты обрати внимание, он всех бесперспективных тащит. Они он уже сам... уши. Конечно, нет, потому что он сам бесперспективный, такой же он, представляешь? Тут вот как он раз. Он понимает хорошо. Про, да, он их чувствует. Про Ульяновский завод, вот много вопросов задали. И вот тут гениальный совершенно я нашел. Ульяновский завод делает первый в мире самолет-заправщик. Это вот там, где собираются на Ульяновском заводе, где удлинять, а там делают все, сейчас уже давно, с февраля делают первый в мире самолет-заправщик. Я думал, Ил-76, который заправщик, у которых в Энгельсе как собак нерезанных, они что, не первые в мире? Понимаешь, то есть, но те делали в Ташкенте, а сейчас они... Вот преодолев... Нет, ты понимаешь, те были первые в Ташкенте, да, а это да, будет первые в мире. Да, я там вообще просто... Вот. Тут пишут интересные вещи, что в Ульяновске к 16 году появятся три крупных авиазавода. Какие три крупных вообще? Появятся? Как они появятся? По щучьему велению появитесь три крупных авиазавода. Да, то есть, если там не смогли, они делали всю дорогу эти... И вообще, почему три? Да. У меня вопрос-то. А что, одного мало, не хватит? Да? Русланы они делали. И они действительно востребованы, могли быть воздушно-десантными войсками, но почему-то они их теперь не делают. А надо удлинять Ил-76. Ну, не знаю, вот, ну это бред какой-то, просто вообще. Ну, ты понимаешь, они же все правильно. Они говорят, вот ты ездил на Мерседесе, да, на С-классе, да, но это сейчас уже не солидно, надо на длинном ездить. Ты что, не удлиняешься-то, да? Ну, как бы, ну, вот они удлиняются. Вот ли вы летаете на самом деле, надо удлиняться. Тюнинг, понимаешь? Вот все это одним словом можно сказать. Тюнинг, блин. Вот все, что они делают. Конечно, тюнинг, да. Даже не тюнинг, тюнинг это как-то еще. Да. А вот как, когда это внешний мишура? Внешний тюнинг. Как? Рестайлинг. Рестайлинг, да. Рестайлинг. Да. Тюнинг это там какие-то внутренние изменения. И вот что самое гениальное, я вот залез, узнал, что там на заводах, и вот хочу, потому что спросить, потому что я знаю, с Ульяновска и с авиазавода очень много нас людей слушает. Вы нам напишите, что происходит. Потому что это, конечно, вот, совершенно бредятина, когда вместо того, чтобы производить реальные самолеты, делают какую-то фигню. Но знаешь, самое главное, что делает Ульяновский завод? Он красит самолеты. Представляешь? Красит суперджет только Ульяновск. Их Комсомольске на Амуре делают, там их покрасить нельзя. Существует целый завод, они прилетают сюда и здесь их красят. И вот меня спросили, какой самый страшный самолет в России. Вот я вам покажу. Вот видите, вот это авиакомпания «Ютейр» самолет. Самолет называется «Суперджет». И вот в такой красивой раскраске в Ульяновске покрашен. Вот видите такой самолет, бегите сразу от него, прям бегом, вот по полю, рога за спину, как лоси, и по кустам оттуда. То... Вот так, поэтому... Жесть, конечно, что творится просто. Вот в заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, который за 3000 рублей купил раскрытое преступление. Да, дяденьки... Он предложил взять на себя преступление такого характера, что он у дяденьки изъял боеприпасы 27-летнего парня, значит. Тот написал, значит, составили все документы. А зачем он это делал? Ну как, зачем? Ему же нужно было палочку. Против нет, парня... ему понятно, а парню? А парню он сказал, что тебе ничего не будет, там вроде явка с повинной. Ну зачем, я не знаю, ну идиотизм. Против парня дело возбудили, тогда он сказал, да вы что, ребят, я не хочу сидеть, это вот 3000 я у него взял у этого козла. Ну, маразм. Ну, представь, да. Вот как, что там в голове у этого участкового, если он такую фигню придумал. Нет, я понимаю, что. Ну, это же фильм был «Старики-разбойники». Ну, ему да. Надо было что-то раскрыть. Ну, да. И вот тут... Он точно какой-нибудь пожилой, крышевать не может, ничего раскрывать не может. Сейчас уволим или давай иди раскрывай. Да. Вот. В России отработали расстрел митингов пулеметами. Вот, и водометами. Вот видишь, тут фотография такая хорошая. То есть развлекались так. Проводят сейчас массовые учения. Вот в Тюмени провели и во многих других регионах проводят учения внутренних войск. ОМОНов всех и так далее. Против вот мирных граждан, которые там митингующие, пикеты собирают и так далее. Вот меня спрашивают, почему вы, Вячеслав Вячеславович, не выгоняете народ на митинги, на пикеты против Путина? Вот вы вспомните Владимира Ильича Ленина. Вы слышали, чтобы он народ выгонял на митинги против там царского режима? Или там пикет надо было против царя, батюшки проводить? Ну нет, конечно нет. Киевские митинги собирают. Ну да. Потому что он не рассчитывал на силу митинга там или пикета, конечно, потому что нет никакой силы. Он рассчитывал на силу вооруженного восстания. Поэтому тут все могу сказать. Вот я спрашиваю, как произойдет восстание в России? Ватники сами против себя восстанут. Так оно произойдет. Так что вот как бы там к нам не относились, вот когда там говорят, а как вот там, почему вот вы какую-то ставку делаете на ватников? Ну, потому что условным гегемоном революции в России будет этот самый ватник. Понимаете? Вот чем больше путинцы зомбируют этого самого ватника, тем страшнее будет реакция. Они же сами сейчас, вот представляешь, они его заряжают вот этим негативом, вот этой ненавистью всей. Они потом думают, вот этой водой, что ли, его остановить? Ни хера они его не остановят, этого ватника. Условного гегемона. Вашингтон Пост пишет, что в США от рук полицейских умирает в среднем по 2 человека в день. 385 человек застрелили они за 15-й год только. Ну да, и тут же вот сообщение, что полицейский в США спас мужчину от наводнения, а потом застрелил. Почему? Ну потому что они вынули мужиков, а те на них набросились убивать их, этих полицейских. Да фиг ее знает, почему. А они, наверное, может там бежали откуда-нибудь. Да, может быть, да. Тут или купались, непонятно. Просто. Поэтому, конечно, вот исходя из того, что вот в Москве арестован обвиняемый по убийству вот этого полицейского безоружного. Ну, наверное, было бы лучше, если бы полицейский убил того вооруженного ножом, чем наоборот. Поэтому... А вообще это много или мало? Вот наша статистика какая? У нас ну, у нас статистика особая, ты на нее не обращай внимания. Я понимаю, что любой нормальный чеченец имеет и пистолет в кармане, да. И корку милиционера. Да. Я сейчас не об этом. Статистика, да. Статистика, если говорить о всей Российской Федерации, гораздо выше. Ну, при условии Кавказа и так далее. Понимаешь, тут гораздо выше. Там, смотри, мы про эти спецмероприятия, когда там пачками, семьями убивают там в домах, они там отстреливались до конца. Мы это каждый день с тобой слышим. Ну, это такая же полиция убивает таких же преступников. Хотя, конечно, их, если взять чисто, вот когда полицейские каких-то застрелили. Ну, это приблизительно в два раза поменьше будет здесь статистика. Но у нас статистика погибших полицейских гораздо выше. А по, так сказать, соотношению населения, что в Америке под 300 миллионов человек, а здесь едва, наверное, 130 набирается. Ну, вот так, почти в два раза все. Ну вот арестован, обвиняя в убийстве полицейского на МКАД. Ну да, мы говорили уже об этом, что они, тут сейчас вот выясняется удивительная вещь, что они рассказали, нам сразу показали, что этого арестовали преступника, а оказывается никого преступника не арестовали, это лажа была, это фейк, представляешь? То есть нам показали фейк по телевизору, не было никаких, даже подозреваемых не задерживали, как сейчас выясняется. Это просто, я не знаю, или старые кадры взяли, или вообще не пойми что. Арестовали-то потом, совсем в другом месте. И совсем не за то. Ну да. Аукционный дом Сотбис решил все-таки продать картину Айвазовского «Вечер в Каире», которую предварительно хотели заблокировать, да? Как я понимаю. Да, говорят, что эту картину украли и так далее. А Сотбис... Дело должно быть какое-то. Нет, наверное. Сотбис задал вопрос, официальный запрос сделали в России и в Интерпол, а там говорят, да нет, картина не крадена, все нормально. То есть она здесь числится краденой. А никуда она не поставлена, никакие сторожки, ни в какие поисковые системы не поставлены. Угу. Представляешь? Угу. То есть, ну, это как вот гаишники за денежки снимают угнанную машину изо всех поисковых систем. Да. Так и картинку эту сняли. Ты же понимаешь, что и она реально там была. Просто раз, чик-чик, пробашляли, хоп-хоп-хоп, все сняли. Основатель сайта по незаконной торговле наркотиками «Шелковый путь» приговорен судом в Нью-Йорке к пожизненному заключению. Ну да, видишь, вот там говорят в этом «Шелковом пути». Я меньше в этом, конечно, понимаю, чем ты. Там я понимаю так, что и спайсы там всякие продавали вот как раз через этот «Шелковый путь». Ну я не знаю, в нормальной сети вряд ли, я думаю, это Тором там пользовались они. Ну, то есть... ну да, нет, ну они и платили этими биткоинами, там же, да, там какая-то такая это, система была. Это черный интернет, да? Да, очень, очень хитрая была система, но ты видишь, всех половили. Они расплачивались, я так понимаю, биткоинами, а чтобы вообще никак не контачить. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху согласен с необходимостью создания государства Палестины и призвал палестинцев возобновить переговоры по этому вопросу. И вот Олег написал, опять вы все точно угадали, а всякие политологи-международники рассказывали, что в ближайшем будущем это никак невозможно. Но я не слышал, но говорят, да, что по Кисель ТВ рассказывали, что это вообще невозможно. Но Путин за это. Это невозможно, но Путин за это. Вот так. Ну, это совершенно очевидно. Конечно, Нетаньяху, что ему против Фетера-то что-то делать? Там, в общем-то, все порешили уже. Да, кроме всего прочего, нет другого пути снять напряженность. Конечно, будет это продолжение этой войны вот в какой-то в такой вывороченной форме, но, ну, по крайней мере, этих труб, ракет из труб, из канализационных будет прилетать гораздо меньше, это 100%. Если там будет государство, если там будет репрессивный аппарат, у них будут свои дела. Другие проблемы. Проблемы у них, проблемы более мирные. Это такая же проблема, как у, скажем, ну, у нас на таджикской границе или там у американцев на мексиканской. Но это все-таки меньше, чем, правильно ты говоришь, ракеты из труб. Вот сообщают, что в результате авиаудара были уничтожены по ИГИЛ, по позициям ИГИЛ были уничтожены режиссер и оператор фильмов, да, этих знаменитых с отрубанием бошек. А как они узнали, вот как меня всегда удивляет, как они в результате авианалета узнают, что они попали по конкретному человеку. Не, вот. Ну там как-то передали это, как-то передают, там наверняка, ну, есть я понимаю, какие-то, да, каналы. Но... взаимодействие происходит стопроцентно, ты прав, что там не все так просто, то есть те, кто бомбят, не обязательно, что это стопроцентные враги. Я думаю, что вот этот надо искать в СМИ, вот этих гадов. Угу. Потому что действительно, ты же видел эти казни, да? Ну, по крайней мере, там у меня психики не хватает все это смотреть. Но, по крайней мере, ну, я вижу, что это профессионально. Конечно, операторская работа вообще великолепна. Картинка, конечно. Постановка, эти оранжевые, эти. Ну, вот все вот сделано, как в Голливуде, грубо говоря. И я вот хотел тут сказать: вот представляешь, как удивится этот оператор и режиссер, оказавшись в аду. Раз, бам, ё-моё, куда это мы? Вы, может, ошиблись? У меня ощущение, что это вот война этого, как его сказать, вот хвост виляет собакой. Ну, да. Там, да, какие-то, да, собрались голливудские операторы и рассказывают нам про ИГИЛ, которого не существует, да? Ну вот так, я сейчас теорию выдвигаю. И что этот ИГИЛ призван, на самом деле, вот этот придуманный, призван уничтожить Аль-Каиду, на самом деле. Чем он с успехом и занимается, да, вот сейчас. Мы же Аль-Каиду уже не слышим. Ну да. Я тут тогда, у нас время, да? Да, да, да. Тут вот вопросов мне задают несколько. Вот про, кстати, этот малайские авиалинии вопрос. Даже не вопрос, а сообщение. Вот ссылку дали по поводу того, что они хотят провести ребрендинг, наняли человека, который будет там сокращать и так далее. Вот пишут, а вы это предлагали сделать еще в августе прошлого года. Помнишь, да. Когда ты спрашивал, а что делать в малайзийской компании, я говорю, ну, самое первое, что нужно делать прям немедленно, это с какой-то пожениться, да, австралийской компании, у которой там кенгуру нарисованы, и все, взять желтые и зеленые цвета, то есть проведя полный ребрендинг, и еще как бы перекинувшись через море в Австралию, ну, официально, угу, вроде, взяв адресок и потерявшись окончательно, чтобы вообще никак не было связано, а так как к австралийским компаниям очень большое доверие, поскольку у них минимальное количество аварий, то в общем-то прокатило бы. Ну, видишь, они решили подождать почти год. И теперь они вот тут с банкротством решают вопросы, кого-то они увольняют, а можно было бы до этого не доводить. Так, ну, на вопросы будем отвечать. Мальчик, когда придете к власти, сделайте цирк «Два карлика». Есть Лавров, клоун Рогозин будет летать в космос и так далее. Да я думаю, что там будет такой цирк, когда мы придем к власти. Я думаю, что там и Лаврову, и всем остальным циркачам будет нормально. Мы устроим хороший цирк. А Якунин будет кататься на игрушечном паровозике. Я уж не знаю, на чем будет кататься Якунин, но это точно не будет игрушечным. Я думаю... Ватники, движущая сила Мальцева. Да ну, понимаете, ситуация какая. У нас так мир устроен, что движущая сила – это всегда народ, да? А народ, вот он сейчас ватный, они его зомбируют. Такой вот он и во все это верит. Вот представьте, что происходит некая такая ситуация, когда доверие народу утрачивается. А мы легко можем смоделировать десятки вариантов этой ситуации. Десятки, не один. И они это не удержат никак. И все. Ну, а почему бы этой силой такой хтонической не воспользоваться, да? Ну такой, да, конечно. Подземная такая сила. Конечно, воспользуемся, безусловно. Так что и они это прекрасно понимают. Вот мне вопрос. Почему там вот в ЕР назвали предполагаемую дату досрочных выборов в Думу? И вот они тут говорят о том, что все, значит, эти фракции между собой договариваются на конкретное число. И вот спрашивают, почему это принципиально. Ну, я не знаю, почему принципиально им там 4 или 3 воскресенье сентября. Это совершенно не принципиально. Но я не уверен, что будет в сентябре 16-го выбор. Они могут быть и раньше. И независимо от того, что единый день голосования. Вот представьте, в декабре, допустим, Дума распустится. Ну и что, и выборы на какое число будут? Они будут на март. А на какой месяц они будут? Они точно не будут ждать до сентября. Поэтому тут... Ну, надо посмотреть, когда им, так скажем, захочется это сделать. Ну, сейчас они пока спланировали на сентябрь. Вопрос в другом. И вот мне его часто задают. Зачем столько выборов? Зачем все губернаторы должны быть выборные? Зачем легитимные, так называемые, там все должны, депутаты, члены Совета Федерации быть и так далее, сенаторы? А... Важно, все спрашивают, важно, чтобы там король легитимным вроде был. Ну там, а у него же выборы-то у короля в 18-м году. А вот, вот этот вопрос вы лучше этому королю и задайте. То есть зачем проводят все выборы, дядя, а ты в 18-м году только будешь избираться? То есть тогда нужны все легитимные, когда на короле крест ставят, когда все его сливают, вот тогда все легитимные нужны, чтобы никто так, не пошел. Его и сливают. Конечно, 100% его сливают. Поэтому Они готовятся, я говорю, так же, как и мы, к 17-му году. Они хотят всех избрать. А в 18-м году никакой Путин, никакие выборы не пойдет. Его уже в 17-м не будет. В любом случае. Может, они знают то, что мы не знаем. Может, он там подыхает. У него, может, тяжелое заболевание. Может, они его приговорили, сольют в 17-м году. Случайно у него там или самолет упадет, он, или чай им подавится. Как у Тома Клэнси. Я не знаю. Ну что, они не планируют его жизнь после 18-го года. Это 100%. Они не планируют тому, что он придет к выборам живой, здоровый, или что оставит президентский пост и будет живым. Не планируют они этого. Они его множат на ноль в 2017 году. И мы к этому тоже должны быть готовы, чтобы когда это чтобы случится... А да, что, да, а тут молодцы сидят такие, да, революционеры. Нахер они нам нужны, такие революционеры. Так, в ДНР еще один 200-й командир батальона «Мираж» Роман Возник. Ну что ж, не, ну мы понимаем, что там таких 200-х будет много, как кто-то там написал про себя. Я предсказал там, что вот этих полевых командиров будут отстреливать. Но это все, что предсказать, что яблоки, когда будут зреть на яблони, они будут падать. Ну, конечно, полевые командиры на то они и есть, чтобы их отстреливали. Они там, в общем, такое место занимают под отстрел, что называется. Поэтому тут что ж, мы об этом говорили, я помню, когда они только собирались в апреле прошлого года, да, там воевать, мы им говорили, что вам всем придет, лучше этого не делайте. Так что полевые командиры. Пошел в полевые командиры, зато можешь курить. Пить, да, можешь пить, курить совершенно спокойно. Здоровье это не вредит. Не успеет. Не успеет повредить. А, еще, как это раньше, заплывать за буйки можно. Вопрос, Мальцев, но ведь авиасалон для Бурже 15 еще не состоялся 15-21 июня. Вот это как раз и веселит, что они сообщили о салоне Ля Бурже, о том, что все там уже, ну как армата, всех потрясла армата на Западе. Ага. А здесь вот в Ля Бурже всех потрясло. Уже, это, да. Это я вам зачитываю, так сказать, Кисель ТВ, да, можно даже найти вот. Откуда это, да, средства массовой информации, причем не одно. Я, как сказать, не то что объявление хотел сделать, просто мы тут вот отвечаем на вопросы, Вячеслав отвечает, ну, достаточно мало, да, люди хотят, да, поговорить, мы вот сейчас все планируем, когда же вот сделать такую передачу, да, ну, чтобы только отвечать на вопросы, на ваши. Ну вот получается вроде как воскресенье, да, так более-менее можно, но мне кажется, вот тут надо всем вместе посоветоваться. Во-первых, нужна ли, а во-вторых, ну, какое время будет удобно, если будет вообще удобно. Евгений Челков написал, по поводу конфискованного имущества отдать русским, которые пожелают вернуться домой из стран бывшего СССР. Очень хорошее предложение, безусловно. Очень хорошее предложение. То есть вернуться, это кто, или беженцы, или кто, или капиталы, или всякие? Ну, не только из стран бывшего зарубежья. Вообще, кто-то куда-то уехал, решил вернуться, все, вот тебе, да. Это очень хорошее предложение. То есть, возможно... Да. Если сделать... человек богатый возвращается, то вообще хорошо. Ну, вот тебе дворец, да? Да, главное, вот тебе Якунинский дворец, да, и все, и живи, пожалуйста, да. Вопросов нет. И чтобы тут порядок был, да. Интересно. Вопрос, Вячеслав, каков на данный момент ваш вид деятельности? Революционный вид деятельности. Я профессиональный революционер, вот и все. То есть я это не скрываю, совершенно официально. Вы нас каждый день слушаете по часу. Да. Вы представляете, ну, как с подготовкой, мы что, еще должны там где-то отработать нужно, еще часов пять? Нужно еще, как, я же как бы занимаюсь еще и другими делами, связанными, так сказать, именно с революционной деятельностью. Но предполагается, что ты где-то еще работать должен еще на заводе? Шить. Нет, бизнесы пришлось все закрыть, потому что вы же понимаете, что если бы я их не закрыл сам, за меня бы это сделали добрые путинцы. Поэтому, ну, продержимся, какие проблемы. Да. Тем более с вашей помощью. Немного осталось. Наверное. повторите дебаты с Балашовым. У него свой взгляд на политику Порошенко с удовольствием. Вот Саакашвили бы дебаты замутить. Нет ни у кого выхода. Да, вот выход на Саакашвили. Ну, сейчас, конечно, это невозможно с точки зрения на него. Сейчас навалилось очень много. А вот через месячишко, когда у него будет время чуть-чуть, можно было бы даже туда смотаться и поговорить. Прямо вот так вот, что называется, открыто. Вот поставить камеру и поговорить открыто. Он человек открытый. И, я думаю, не станет запираться. Расскажет все как есть. Вопрос, как вы думаете, поведение Гиркина в последние полгода это месть или это раскаяние? А это и то, и другое, конечно. Он чувствует себя обиженным, что его там не поставили фельдмаршалом или генералиссимусом. Не, ну представь, Путин этот фильм сказал, как я тут Крым, а в одиночку отвоевал. Да, да, да. Представь, как Гиркин смотрел и как у него глаза расширялись постепенно, да? Вячеслав, Волгоград, Сталинград прошел митинг за легализацию огнестрельного оружия. Какова ваша позиция? Да, моя позиция всем известна. Всегда. Всегда, да. Я считаю, что единственным источником власти является вооруженный народ. Вооруженный. И когда говорят про какой-то короткоствол, это полная херня. Какой там короткоствол? Народ должен быть в полном объеме вооруженный. Резервисты должны иметь дома автоматическое оружие. Обязательно. Как в Швейцарии. Да, как в Швейцарии, как в нормальных государствах и так далее. То есть все люди должны быть по желанию, конечно. Если ты не резервист, там говорит, а вот я не хочу оружие, а мне дадут. Никто тебе не даст оружие, если ты не хочешь. Зачем? Так. Вячеслав, дайте ответ, где можно найти вашу программу развития страны? Ну, мы осенью, я помню, каждый день это можно прям открыть, когда это ноябрь, да, ноябрь-декабрь, мы каждый день какой-то сам, в начале передачи говорили. Люди, может, имеют в виду какую-то бумажную, но надо сразу сказать, нет у нас бумажных. Не, ну бумажные есть в виде разных черновиков, и в виде отпечатанных там на Ютубе, но в отдельного такого документа нет. Надо его приготовить. Нет, ну мы же понимаем, что мы же не самые умные люди вообще в планете. Такой объем документа, он готовится всем миром, да, в конце концов. Не, ну, мы можем только набрасывать какие-то общие... Я говорю, что рыбу приготовим. Рыбу, да. Но вы же понимаете, что как это, ну, что вот мы сядем, или там Вячеслав сядет и напишут как конституцию какую-то. Не, ну напишем, не вопрос. Я, кстати, думал об этом, вот прям в ближайшее время надо заняться. Так в том-то дело, если, вот понимаешь, я сразу скажу, если ты сядешь и напишешь конституцию, я проголосую против, даже не читая ее. Потому нет, что один человек... Зачем конституцию? Да, нет. Один человек, даже самый хороший... Программу может написать вполне один человек. Нет, зачем программу? А что такое программа? Как? Программа должна быть написана. Вот программа власти. Мы же идем к власти с какой-то программой. Мы начинали с конституции, перескочили на программу. Они говорят не про конституцию, а про программу. Они говорят про программу действий, имеется в виду. Что мы будем делать? Как мы будем делать? Вот один из вопросов программы вот сегодня. Что делать с этой собственностью конфискованной? Это же в Конституции не будешь прописывать. Так и так. Вячеслав, так может получиться, что у вас есть конкуренты на власть? Да ради бога, а какие проблемы? Я, честно говоря, их не вижу. Кто-нибудь видит? Кто вот конкуренты на власть? Ну, хоть одного. А может нам организовать передачу? Хоть есть хоть кто-нибудь один в России? Кто заявил? Да, кто заявил? Включая Путина, что он претендует на президентский пост на следующих выборах. Хоть кто-нибудь. Хоть кто-нибудь. Путин даже не заявил. А уж тем более никто не заявил, что он будет этим самым президентом или как его... хотите, без всяких выборов. Об этом вообще никто не говорит, кроме меня. А я говорю абсолютно спокойно. Ладно, хорошо. До свидания. До свидания. Да, время уже у нас так. А, вот хорошие фотографии хочу обязательно показать. Вот мне очень понравилась она. Прям такой карандаш Медведев. Тут прям роскошный карандаш Медведев. Ну все, до свидания.